Мопассан тревожится и о своем сердце. Потом успокаивает его. Последний заявил мне, что сердце само по себе в порядке, но у меня началось отравление никотином. Действительно, речь шла о табаке. После доктора Потена Ди консультируется с гомеопатом, доктором Фредериком Лаваи. В 1877 году врач из министерства доктор Ландрии де ла Шарьер отправил его принимать серные ванны в Люэш. Волосы выпадают клочьями, симптом, позволивший Тургеневу сделать следующее замечание. Бедняга Мопассан теряет всю растительность на теле. Это, как он говорит, связано с кишечным заболеванием. Он по-прежнему очень мил, но сейчас весьма дурен с собой. С 1878 года болезнь приняла другую форму. В марте 1880-го Ги пишет: «У меня паралич нерва правого глаза, и Абади считает эту болезнь почти неизлечимой». Уже тогда Шарль Абади, известный офтальмолог, использовал цианистую ртуть, которую применяют при лечении сифилиса. Ги обратился по назначению. Но мой врач, он профессор медицинского факультета, утверждает, что болезнь излечима. Он полагает, что Абади совершенно не разобрался в моем состоянии. Я, по его мнению, болен тем же, что и моя мать, то есть у меня легкое раздражение верхнего отдела спинного мозга. Следовательно, нарушение сердечной деятельности, выпадение волос и история с глазом имеют одну причину. Эту истинную причину на факультете определили сразу. Уже в марте 1877 года Мопассан отправил Роберу Пиншону письмо, в котором он сообщал своему другу, что он болен и лечится ртутью и йодистым калием. А вот красноречивый отрывок из письма. «У меня сифилис, наконец-то настоящий, а не жалкий насморк. Нет-нет, самый настоящий сифилис, от которого умер Франсуа I. Велика беда. Я горд. Я больше всего презираю всяческих мещан. Аллилуйя! У меня сифилис, следовательно, я уже не боюсь подцепить его». Что это? Похвальба студента-медика или песенка, которую затягивают, чтобы скрыть страх? Доктор Лондоль, офтальмолог, к которому Ги обратился через 3 года за консультацией, отметит в своих записях, опубликованных после его смерти, Жоржем Норманди. С начала 1880 года у Ги де Мопассана было повреждение либо хрусталика, либо, что более вероятно, зрачка. В 80% такое заболевание вполне можно отнести за счет сифилиса, и приблизительно в 40% случаев это начало прогрессивного паралича. Медицина того времени была еще беспомощна и старалась закрывать глаза на недуг, поразивший Доде, Маларме, Тулус-Лотрека, Гогена, Нерваля, Бодлера, Жюля де Гонкура, Ван Гога, Ницше, Мане и многих других, всех тех, кого Мопассан, посмеиваясь, называл «наидрожайшие сифилитики». Сифилис — болезнь, в которой не признавались, дурная болезнь, подлинное проклятие века. Лягушки сена нередко бывали ядовитыми, а эпоха еще не ведала пенициллина. Часть третья. Милый друг. Госпоже Б. в знак почтения от милого друга. Ги де Мопассан. Глава первая. Открытие Средиземного моря. Вико и мыс Порто. Заведение Ателье. Логично, одна только война. В Вико, в большом корсиканском сирении, здоровье Леры, которое вот уже 3 недели как там поселилось, вдруг резко ухудшилось. Ги ворчит, спеша к матери в пропахшем угольным дымом поезде, петляющем вдоль излучин сены. Сентябрь — идеальное время для гребли. Если Ги любит путешествовать, то ненавидит неудобства. Прерванный сон, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике. Наконец он засыпает в скором поезде, предки нынешнего Мистраля. Просыпаясь, он слышит глухой шум Леона, а затем в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса. Она пахнула нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой.